Истинная вера проявляется в добрых делах. Послание Иакова, 2 глава, с 14 по 26 стих. В прошлой беседе были даны некоторые характеристики мертвой веры. Эта вера, как было сказано, только уст, бесполезная, головная, не имеющая веских факторов. Сегодня обратим внимание на некоторые характеристики истинной, живой веры. Апостол Яков, характеризуя истинную веру, в противовес мертвой, говорит: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Послание от Якова, 2 глава, с 21 по 24 стих. Продолжая увещевание о вере, которая должна иметь плоды, иначе она будет мертвой, Иаков дает нам иллюстрацию из жизни Авраама, и это естественно, так как его читатели были евреи. Апостол Павел также часто упоминает в своих посланиях о Аврааме. Римлянам 4 глава, Галатам 3, Евреям 11 глава. Но будем помнить, что Авраам не только является праотцем евреев, но и духовным отцом всех верующих, Галатам 3:7, 29. Поэтому пример его веры является хорошим примером для подражания. И сегодня обратим внимание на несколько результатов живой веры. Три из них находим в жизни Авраама. Первое. «Делами вера достигла совершенства». Стих 22. Слово «совершенство» говорит о многом. Оно говорит о законченности, о укомплектованности назначенной цели. Будем помнить, что у личности, обладающей истинной верой, есть святая обязанность и есть святая цель в его жизни. И сущностью этой совершенной цели есть полнейшее повиновение воле Всевышнего. Цель Авраама, как мужа веры, было с помощью веры иметь такое общение с Богом, чтобы Всевышний занимал в его жизни первое место. И вот эта цель, и исполнение ее ясно выражено в случае, записанным в книге Бытие 22, когда Авраам был готов вознести сына Исаака в жертву Богу. Мы не можем поставить работу и веру на один уровень. Вера есть мотивирующая сила действовать, совершать работу. Но, как бы мы с вами определили бы сейчас веру Авраама, его полнейшую отдачу Господу, если бы не было бы его работы, то есть выражения его веры? Как плоды помогают нам судить о качестве дерева, так и работа веры дает возможность наглядно убедиться, насколько человек близок к Богу, насколько его вера, видимо, выполнила через работу назначенную цель, а именно совершенное повиновение Богу. Второе. И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Стих 23. 40 лет до того, как Авраам на горе Мория приносил в жертву своего сына, Бог назвал Авраама праведным, Бытие 15:6, на основании его веры. Отметим, что нет праведного ни одного. Римлянам 3:10. В момент веры в Господа Иисуса Христа, умершего на кресте за наши грехи и воскресшего, Бог вменяет его праведность верующим. Авраам знал о Христе. Иоанна 8:56. Он верил, что Бог всемогущий и вездесущий, и обещание о потомстве он исполнит. Бытие 15:5-6. И по прошествии 40 лет, вознося сына своего на жертвенник, Авраам верил в обещание Божье. Бог раньше назвал Авраама праведным. Здесь, у горы Мария, праведность Авраама подтвердилась. Так исполнилось Слово Божье. Примечательно, что живая вера не только ведет человека к определенной цели, но и то, что с нею связано исполнение Слова Божия. Третье. Результат истинной веры. Авраам наречен другом Божьим. Стих 23. Допустимо, что Иаков имеет в виду случай, записанный в книге Бытие 18:17-19. В 17 стихе сказано: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» У пророка Исаии Господь говорит о Аврааме как о своем друге. Исаии 41:8. Этим почетным званием называет Господь Иисус Христос также и своих учеников. Иоанна 15:14. Тех, кто уверовал в Него. Заметим, что это название и Авраам, и ученики Господа Иисуса Христа приобрели по милости и благодати Божьей, а не по своим заслугам и действиям. И к этому почетному званию приводит живая вера в Господа Иисуса Христа. Четвертое. Апостол Иаков далее, говоря о результатах живой веры, дает нам еще один пример. «Подобно Иоав блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем?» Стих 25. У Раав сказано в Ветхом Завете, книга Иисуса Навина 2.1, 6.17, 22.25. Что примечательно здесь, это то, что и Раав, блудница, оправдалась. А это значит, что обладателями живой веры, действующей через дела, может быть не только еврей, но и язычник, ибо Раав не была еврейкой. И что этим обладают не только мужчины, но и женщины, которые в то время были пренебрегаемы. Она была блудницей, но, имея веру, Евреям 11:31, обновилась духовно, стала новой тварью. Пятое. Результатом живой веры есть сердечное участие в жизни нуждающихся. Раав сказано, что она приняла и позже отпустила соглядатаев. По-разному можно принять, с охотой или по нужде. В оригинале это слово имеет смысл принятия с приветствием как званных гостей. Далее. Слово «отпустивший» значит энергичные действия, личная забота о сохранности отпускаемых. И в книге Иисуса Навина ясно указано, что и как она это сделала. Иисуса Навина, 2 глава, 15 и 16 стих. Живая вера – это сердечная вера, влекущая к сердечной помощи нуждающимся. Попутно можно заметить, что имеются два вида христианской деятельности или работы. Кипучая, возможно, как это и было у Раав, и спокойная, жажда лучше познать Господа Иисуса Христа и волю Его, как это было у Марии или у самарян, просивших Иисуса побыть у них. Очень хорошо, когда эти два вида дел сливаются и дополняют друг друга. Итак, результаты живой веры. Делами вера достигает совершенства. С нею связано исполнение Слова Божьего, и она ведет к возвышенному названию. Ей могут обладать все желающие. Эта вера есть вера сердечная. Обладаем ли мы таковой верой? Это важно, ибо апостол Иаков в заключении говорит: «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».